238. Записи должны продолжаться при всяких условиях. Опыт жизни поможет собрать жемчужины различной величины и ценности. Само разнообразие собранного будет его достоинством. Очередные вопросы будет выдвигать сама жизнь, и явятся эти записи записями жизни и жизненно нужными. Не нужно думать, что только состоянием вмещения всех свойств пламени на подъеме и восторге духа собирается ценный опыт. И состояние сознания противоположные тоже нужны. Движение идет волнами, подъем и впадина, и во тьме ночи, и днем. Везде нужен опыт и опытные знания, чтобы двигаться твердо, уверенно и постоянно. Так все условия помогут ценный опыт собрать. Чем пагубны ныряние духа? Отделением сознания от высшего. Значит, при всех условиях, об основном и главном, об основе всего, не следует забывать. И мудрый, и невежда оба вкушают пищу, но по-разному, и следствие этой пищи на организм будет тоже разное. Не то, что делается, имеет значение, но как делается. И убийца, и воин, защищающий родину, убивают человека. Но воин осуждения не имеет. Так одни и те же вещи и дела, творимые людьми, творятся или себе в осуждении, или в оправдании, то есть либо кармически накладывают на человека цепи тяжких и неизбежных следствий, либо приносят ему заслугу. Сущность явления обусловливается внутренними причинами, но не внешней видимостью. Уже говорил, что дела могут твориться человеком в свободе или в рабстве, и степенью связанности сознания определяются их кармические свойства. Самооправдания не помогут, ибо раб поступков своих каждым поступком в состоянии рабства совершенным кует себе лишь новые цепи. Потому говорю, научитесь совершать дела ваши в свободе от рабства условий земных. Не будьте рабами чего бы то ни было. Ни большого, ни малого. Хорошо достичь такого состояния, когда никакая утрата уже не сможет ни поколебать дух, ни прервать путь. И огорчение, и страдания, и лишения, и неприятности неизбежны, но хорошо, когда человек научился глядеть на настоящее поверх их и основу свою не в них полагать, но в неприходящем. Не нужно бояться никаких испытаний. Не испытание важно, но то состояние духа, в котором сознание через него проходит. Пусть ничто, происходящее с вами, не пригнет к земле победное пламя духа. Так и идите через все явления жизни с твердым решением не согнуться. Одни дрожат, сдаются и изгибаются даже при ничтожных явлениях, другие даже смерти спокойно. И, сохраняя достоинство духа, бесстрашно смотрят в глаза. Посмотрите, как разно идут на смерть трус и герой. Обоим предстоит пройти через одно и то же, но отношение к одному и тому же явлению разнится, как свет и тьма. Так же и к любому явлению жизни отношения могут быть разными. И именно отношением или состоянием сознания обусловливается свобода или рабство духа, осуждение или заслуга. Свет или тьма, утверждаемы. Учитесь жизнь земную проходить в свободе. Есть связанные души и души свободны. Свободу свою от сферы плотных явлений должен дух утвердить. Не бойтесь ничего. Не привязывайтесь ни к чему. И не будете ни у кого и ни у чего в рабстве. Лучше весь мир потерять, свободу свою сохранивши, чем присмыкаться в рабстве среди призрачных условий кажущегося благополучия и обеспеченности. Все непрочно, все неверно, все непостоянно, все неустойчиво, все подлежит замене, все умирает, все обречено. Непоколебима лишь скала духа. На вечном нерушимом основании жизни стройте твердыню свою. Я сказал.